Глава шестая. Генерал-майор Яковлев замер на секунду. Его пронзительный взгляд, казалось, сканировал меня насквозь, пытаясь определить, правду я говорю, или брежу под действием тех психотропных препаратов, которые мне явно вводили перед экспериментом. Я видел свежие отметины от инъекций на своих руках, как и пустые ампулы на небольшом медицинском столике рядом с ванной. В лаборатории воцарилась абсолютная тишина, прерываемое лишь гудение мощных трансформаторов и щелкающих механических реле. Мои коллеги застыли, боясь пошевелиться. «Уверен, Родион?» — спросил меня Эдуард Николаевич. «Родион? Ведь именно так звали деда Гордеева. И фамилию Гордеев я сегодня уже тоже слышал. Черт! Все выходило так, что я каким-то странным образом перенесся не только во времени, но еще и очутился в чужом теле. Это было сложно осознать. Но мне, еще не так давно прошедшего все стадии отчаяния и желавшего собственной смерти, справиться с этим потрясением было куда проще, чем кому-нибудь еще. Ну а что со всем этим делать дальше, время покажет. Уверен, товарищ генерал-майор, раз уж довелось поучаствовать в таком интересном эксперименте, грех его гробить. Отлично. Эдуард Николаевич медленно, с чувством собственного достоинства, развернулся и уверенной походкой направился к стене, где висел массивный дисковый телефонный аппарат. Рядом с ним на шнурке висела затертая книжка. Думается мне, что ДСП со служебными номерами начальников управлений и отделов весьма разветвленной структуры Комитета государственной безопасности. Яковлев снял трубку и набрал номер, даже не глядя в справочник. Видимо, знал его очень хорошо. Щелк, щелк, щелк! Отстукивало секунды невидимые мне реле, которые тянулись, как смола. «Рэм Сергеевич, здравствуй, дорогой, это Яковлев!» — раздался голос генерал-майора, когда на том конце провода сняли трубку. «Да-да, и тебе не хворать!» «Супруга как? Дети?» «Да-да, обязательно соберемся!» «Шашлычок под коньячок, да. Только со временем у нас туговато. Второй год уж как встретиться не можем. Чего звоню?» «Так, просьба у меня к тебе. Нет, даже требования. Я твоего подполковника Собакина к своим сотрудникам больше на пушечный выстрел не подпущу. Да, совсем. Мало того, что хам и кляузник, это еще полбеды. Своим непрофессиональным поведением он поставил под угрозу жизнь моего сотрудника и чуть не похерил работу государственной важности. Понимаешь?» Яковлев помолчал, слушая ответ. Он кивал, глядя в стену перед собой. «Понимаю, Рэм, понимаю», — продолжил он, и в его голосе вдруг прозвучали ноты искреннего, хоть и сурового, сочувствия. «Слышал и про твои неприятности. Провалили задержание. Субъект наблюдения мертв. Груз упустили, на резиденты не вышли. Да, тяжело. Позор, конечно. Знаю, что у тебя там сейчас творится. Сам бывал в таких ситуациях». Он снова сделал паузу, давая Красильнику выговориться и излить накопившуюся желчь. «Но, старина, не падай духом. Возможно, не все еще потеряно». Голос Яковлева стал чуть тише. «У меня тут кое-что проявилось. Есть обрывочные сведения, которые, возможно, прольют свет на эту историю. Может, и на груз наведут, и на резидента твоего. Откуда информация, говоришь?» «Информация специфическая. Получена, так скажем, экспериментальным путем. Нуждается в проверке». Генерал обернулся и бросил на меня быстрый, оценивающий взгляд. «Что нужно для проверки? Да всего ничего. Выдели мне двоих твоих толковых ребят, не болванов, как твой Собакин, и авто с надежным водителем. Съездят кое-куда, глянут. Если информация верна, ты вытащишь свой отдел из этой же прострации. Как тут у меня ребятки метко выразились. Договорились?» Яковлев выслушал короткий ответ, бросил в трубку. «Жду твоих ребят через 15 минут у проходной». Повесив трубку на рычаг, он повернулся к нам. «Ну что, ясновидящий?» — произнес он без тени насмешки, с одним чистым деловым интересом. готов повторить свои показания оперативникам двойки и показать им то самое место. — Так точно, товарищ генерал-майор. Готов, как пионер, — добавил я, неожиданно улыбнувшись. — Ну, Гордеев, смотрю, ты отходить начал, — обрадованно произнес Эдуард Николаевич. — Вы тут смотрите у меня, сами себя не угробьте, — и показал нам всем крепкий кулак. — А ты, — он ткнул пальцем в меня, — мухой в душ и одевайся. Через 15 минут ты уже должен быть на ногах и в ясном уме. Эти ребята из контрразведки долгих рассказов не любят. Факты, координаты действия. Понял? Понял, товарищ генерал-майор. Я уже стаскивал с себя простыню, чувствуя, как странная чужая память внутри меня затихает, уступая место адреналину и солоноватому привкусу реальности на губах. Тело еще было вялым от последствий сеанса и инъекции, но разум вполне прояснился. Хорошо, что лаборанты притащили мою одежду. Обычную светлую рубашку в полоску с коротким рукавом, со светлыми широкими штанами. Слава богу, что не дудочки. Терпеть их не могу. И хорошо, что в форме не надо было ходить, раз уж я еще и сотрудник великого и ужасного КГБ. Судя по одежде, на улице как минимум тепло. Лето, ранняя осень или поздняя весна. Иначе одежды было бы куда больше. Парням спасибо. Они меня даже на улицу вывели. Хотя я и без того знал, куда идти. Общие архитектурные черты НИИ вполне себе угадывались. Оперативники приехали ровно через 15 минут на черной 24-й «Волге». Но я-то знал, что это модель ГАЗ-24-24, выпускаемая с 1973-го. По 1988 годы, специально для нужд КГБ. В автомобиле была усилена подвеска, имелся гидроусилитель рулевого управления и автоматическая трехступенчатая трансмиссия, а главное – V-образный восьмицилиндровый двигатель мощностью почти 200 лошадок, заявленная скорость – 185 км в час. Машина оснащалась оборудованием для наблюдения, системы связи «Кавказ» и рядом других компонентов, необходимых для деятельности спецслужб. В «Волге» обнаружились двое в штатском, но особая манера держаться на раз выдавала в них КГБшников. Если такие вот хлопцы занимаются наружкой, тогда я понимаю, почему их так быстро срисовали. Ну или это мне, пришельцу из будущего, так глаза колет. Быстрые взгляды двоечников скользнули по моим сопровождающим в белых халатах и остановились на мне. — Товарищ Гордеев? — Да. — Поехали, — коротко бросил оперативник, сидевший за рулем. — Подробности обговорим по дороге. — Поехали. Я кивнул, почувствовав внезапный прилив уверенности. Странное знание, пришедшее откуда-то из глубин чужого сознания, словно подсказывало, что этим ребятам можно верить. Они, несмотря ни на что, были профессионалами, пусть и провалили одно дело, но явно не из разряда тех, кто ошибается дважды. — Удачи, Родион! — бросил мне вдогонку один из лаборантов, чьего имени я так и не узнал. Как, впрочем, и имени второго тоже. Дверь «Волги» захлопнулась за мной с глухим щелчком, когда я уселся на заднее пассажирское сиденье служебного автомобиля. Салон пах кожзамом, табаком и едва уловимым ароматом оружейной смазки. Оперативники были вооружены. Под их расстегнутыми из-за жары пиджаками я рассмотрел плечевые кожаные ремни для кобуры. Машина тронулась с места плавно, но с мощным, едва сдерживаемым усилием, словно скаковая лошадь на старте. — Не против, если на «ты»? — начал тот, что сидел на пассажирском сиденье, обернувшись ко мне. — Легко. — Марат. — протянул мне руку оперативник. — А это Николай, — указал он на чекиста, сидевшего за рулем. «Родион!» — я пожал протянутую руку. «Так или иначе, но побыть Родионом Гордеевым мне некоторое время придется, а там видно будет». «В общем так, дружище», — произнес Марат. Его лицо было невозмутимым, взгляд цепким и спокойным. «Генерал Красильников передал, что у тебя есть информация по делу Шмеля. Ты вроде бы должен знать, где он контейнер скинул. Только я, хоть убей, не пойму, как ты можешь об этом знать?» Мы там всем составом землю носом рыли. Даже милицию подключили. И ничего. Подключился к разговору водитель. Можешь сказать, как это вышло? Вы меня извините, мужики. Ничего личного. Просто у вас соответствующего допуска нет. А я под подпиской. Но чего я вам-то об этом рассказываю? Вы и без меня прекрасно знаете, как это бывает. Знаем, кивнул Марат. Только очень уж необычно. И куда едем? На Матросова, ответил я. Точно, согласно кивнул Марат. Этот гад в том районе петлял, когда от наших пытался оторваться. А там куда? Надо по дворам помотаться, чтобы я место узнал. Так ты там ни разу не был, что ли? Хохотнул Николай. Там этих дворов до самого вечера колесить будем. Я закрыл глаза на секунду, позволив картинке всплыть снова. Тот самый момент, будто я смотрю на все своими глазами, но чувствую чужой страх и чужую отчаянную решимость. Там номер дома должен на двойку начинаться. Мои слова прозвучали четко, без тени сомнения. Оперативники переглянулись. Таких немного. Либо второй, либо какой-то из двадцатых. До 200 нумерация на Матросова не доходит. Проверим, кивнул Марат. Дави на газ, Коля. Мы мчались по улице Москвы, которую я совсем не узнавал. А еле узнавал, то с большим трудом. За откатившиеся назад годы она изменилась кардинальным образом. То, что я видел сейчас, было словно другой планетой. Москва представала передо мной широкой, просторной, даже, это страшно произнести, пустынной в некоторых районах. Машины на проспектах встречались, но наша «Волга» могла позволить себе лихо их обгонять, лишь изредка перестраиваясь. Вместо бесконечных рек иномарок – «Жигули», «Москвичи», «Волги», грузовики-самосвалы, автобусы и троллейбусы. Воздух же, несмотря на массу вредных производств, был на удивление свеж и прозрачен. Не чувствовалось в нем той плотной химической взвеси, к которой я давно привык. Вместо прихотливо изогнутых стеклянных небоскребов – массивные сталинки с высокими шпилями, украшенные серпами, молотами и каменными бюстами. Улицы казались ниже из-за отсутствия высотных зданий, а небо – огромным и бескрайним. Повсюду висели плакаты с лозунгами «Слава КПСС! Народ и партии едины!» и прочей советской пропагандой. Да и сами люди были одеты иначе, меньше ярких красок, больше скромности и незаметности. Мужчины в серых, коричневых или синих костюмах, женщины в практичных платьях и туфлях на невысоком каблуке. Повсюду знаковые атрибуты эпохи, автоматы с газировкой, желтые бочки с квасом и длинные очереди в некоторые магазины, мимо которых мы проезжали. Но все-таки она была широкая, просторная и свободная, эта столица. Ну, по крайней мере, это было мое первое впечатление. Ведь в моей памяти жила совсем другая Москва, зажатая толпами, перенасыщенная и суетливая. Город, задыхающийся в пробках, утыканный рекламными баннерами, залитый неоновым светом ночных клубов и гигантских торговых центров. Где вместо пионеров с красными галстуками по улицам сновали подростки в наушниках, уткнувшись в экраны смартфонов. Этот контраст между тем, что я видел за стеклом «Волги», и тем, что помнил, был настолько оглушительным, что вызывал легкий трепет. Я сидел, молча вглядываясь в пролетающий за окном мир, который для моих спутников был единственной реальностью, а для меня чрезмерно реальной, но все-таки декорацией прошлого. Вот и Матросова, голос Николая вернул меня к действительности. Вот и второй дом. Куда дальше-то? Нет, не этот дом, произнес я, взглянув на абсолютно целую табличку. Рулик 20-м домам. Я снова закрыл глаза, позволив чужому воспоминанию захлестнуть себя. Перед мысленным взором вновь промелькнула серая стена, замусоренный двор, а главное – отломная ржавая табличка с номером дома. Мои сопровождающие снова переглянулись, и Николай слегка притопил на гашетку. Искомая табличка, даже к моему собственному изумлению, а вдруг это просто глюки, обнаружилась во дворе дома номер 27. «Тормози!» – распорядился я, и даже не дождавшись полной остановки машины, выскочил на улицу. Немного походил по двору, сопоставляя ракурс, чтобы он соответствовал моим воспоминаниям. «Здесь!» Наконец указал я на черный провал разбитого подвального окошка. «Уверен?» – переспросил Марат, остановившись рядом со мной, пытаясь заглянуть через дыру во мрак подвала. «Почти на 100%», — подтвердил я. «Ну, это надо в подвал лезть», — произнес Николай, вытаскивая из бардачка фонарик жучок. «Ух ты! Я вспомнил, как у меня в детстве был точно такой же. И никаких батареек не нужно. Дави на рукоять, и будет тебе свет. Да и кисти отлично укрепляются. Для хирурга это тоже немаловажная деталь». Николай пожужжал фонариком, и желтый луч, упершись в грязное стекло и паутину, почти не пробился внутрь. «Да, темновато будет», — проворчал он. «Нужно топать вниз». Марат, между тем, уже спустился по ступенькам, открыл подгнившую деревянную створку. Пахнуло чем-то затхлым, прохладным, пылью, влагой, землей и чем-то еще старым и мертвым. Где-то, похоже, валялся ссохшийся трупик крысы, но меня жутко подстегивал интерес, поэтому я первым шагнул в темноту. Луч жучка прыгал по стенам, выхватывая из мрака ошметки старых газет, облупившуюся штукатурку, груду каких-то сгнивших ящиков. Я шел вперед почти на ощупь, но, наконец, остановился у луча света, вырывающегося из маленького разбитого окошка. «Посвети сюда, Николай», — попросил я. Николай приблизился, и луч фонаря пополз по стене по земляному полу, но... Здесь ничего не было. Никакого контейнера, которого я видел в своем видении. На мгновение меня охватила паника. «Все это зря? Все-таки галлюцинация?» Я выхватил фонарик из руки Николая и бешено заработал ручкой, усиливая яркость луча и цепляясь взглядом за каждую неровность и яму. «Постой-ка», — произнес Марат, молчавший до этого. Он взял у меня фонарь и посветил туда, где у самого основания стены лежал обломок штукатурки, отвалившийся от кирпичной кладки. «Смотри». Он присел на корточки и отодвинул рукой этот кусок немного в сторону. И тогда луч фонаря выхватил из темноты нечто, отчего у меня перехватило дыхание. Это был тот самый контейнер, который я видел в своем видении. Опера удивленно переглянулись, а Николай даже присвистнул. «Ну, блин, ты даешь!» «Натурально, кудесник!» — поддержал его Марат. Я не ответил. Я просто протянул руку и коснулся прохладной поверхности контейнера. Он был настоящим. И ощущения были точно такими же, когда я был им, тем трупом на тележке. Это все было по-настоящему. Значит, я действительно прочитал воспоминания мертвого шпиона и сумел отыскать то, что он пытался спрятать. Оперативники смотрели на меня с новыми непривычными выражениями. В них легко читалось уважение. И, как ни странно, легкая опаска. «Пойдем, что ли, кудесник?» — хрипловато сказал Николай, хлопая меня по плечу. «Ты свою работу сделал. И еще как. Теперь нужно об этом срочно руководству доложить». «И это, Родион», — неожиданно замялся Марат. «Если еще чего по этому делу, ну, в общем, всплывет». А ведь и вправду, было в тех чужих воспоминаниях еще что-то. Я поначалу и не обратил на это внимания, поскольку все остальные чувства просто перехлестывали через край. Да и мое собственное состояние от обретения подвижности и переноса в прошлое, да еще и в чужое тело, совсем не способствовали сосредоточенности на всяких мелочах. А вот сейчас, немного успокоившись, я вспомнил, что мельком видел в чужой памяти лицо человека, единственного человека за весь тот массив данных, который умудрился получить через камеру сенсорной депривации и игольчатые штепсели, соединяющие проводами два тела. Мое, вернее, Родиона Гордеева и мертвого шпиона. Но говорить об этом оперативникам двойки я не стал, для начала решив посоветоваться с собственным начальством. Генерал-майор Яковлев за то короткое время нашего знакомства показался мне надежным человеком, которому можно доверять. И то, что он горой стоял за своих сотрудников и подчиненных, многое о нем говорило. «Если что всплывет», — произнес я в ответ, — «обязательно дам знать». Мы выбрались из подвала и уселись в машину. Коля дал по газам, и мы помчались обратно. Я откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. События последних нескольких часов меня совершенно измотали. Шутка ли? Очнуться в чужом теле и в чужом времени? Кстати, я так и не знаю, в каком я сейчас году. Понятно, что это времена СССР, но хотелось бы знать поточнее. И не успел я об этом подумать, как у меня перед глазами словно бы вспыхнул виртуальный экран, на котором было написано 15.34, 5 сентября 1979 года. Примечание. ДСП. Для служебного пользования. Рэм Сергеевич Красильников. Начальник первого отдела ВГУ КГБ СССР. Контрразведка против США. Генерал-майор.